180. Гуру. Как лист, оторванный бурей, уносится ветром куда-то, так и сознание, оторвавшееся от иерархии. Отделяться нельзя, даже в мыслях.